Но ведь его балуют в семье Шкуриных. Анна Григорьевна мне говорила, что ему все разрешается, что Василий Григорьевич сечет своих детей, если они что-нибудь скажут наперекор Алеше. На что он будет годен, если все так станут ему поклоняться? Что ж, со временем его надо будет поместить в кадетский корпус. Там и привьют ему дисциплину. Как же! Не привьют дисциплину, а пуще развратят. Ведь слухи о том, чей он сын, все равно пойдут бродить всюду. Так что же вы предлагаете делать, Григорий Григорьевич? Неужели вы за то, чтобы отправить его учиться за границу? Да, именно за это. Надобно, чтобы он был никому не известен, и чтобы воспитывали его там, как и всех прочих, да чтобы внушали ему навыки суровой дисциплины, каковая потребна для будущего солдата. Для сей надобности лейпцигский пансион – место самое подходящее. И майор Бокум тут весьма пригоден. Он хороший служака и лишен нежных сантиментов. Так ведь он, наверное, станет сечь Алешу за провинности. Ну и пусть сечет. Сия на пользу. Помню, бывало, как высечет меня отец. Я у него руку поцелую. На том все и кончалось. Подумайте только, что вы замышляете, сударь мой, проговорил Бицкой, вдруг утратив свое обычное бесстрастие и потрясая руками. Подумайте только! Вы можете сделать несчастным вашего сына! Сударыня, продолжал он, обращаясь к Екатерине, умоляю вас не соглашаться на сие предложение Григория Григорьевича, ибо оно может вызвать ужасные последствия для моего крестника. А я, как отец, твердо настаиваю на своем проекте, — громким голосом возразил Орлов. Друзья мои, Бога ради не ссорьтесь, — сказала императрица. Ей-богу, я не вижу причины для беспокойства. Разумеется, Григорий Григорьевич прав, что воспитывать Алешу проще за границей, где не будет о нем ненужных слухов. Вопрос посему лишь в том, кто именно будет его воспитывать. А майор Боком, по слухам, очень дельный офицер, а что строгий, то сие неплохо. Притом же ведать всеми делами господ Шкуриных в Лейпциге будет брат Григория Григорьевича, граф Владимир, директор Академии наук. Если вы, сударыня, согласитесь на предложение Григория Григорьевича, отвечал Бицкой с дрожью в голосе, то я попрошу вас уволить меня от всех дел. «Я не принимаю вашей отставки», — сказала Екатерина и подняла ладонь вверх в знак того, что разговор окончен. Бицкой встал, холодно поклонился и, сильно ссутулившись, вышел. «Ну что, ты доволен?» — спросила Екатерина, строго сдвинув брови. «Я пошла навстречу твоим неустанным домогательствам лишь потому, что устала от них. И так ты добился своего. Но смотри, не пожалей после сам о своей победе». Глава 8. Тяжелые годы пребывания в Германии. Бум-бум-бум! Били часы на ратуше. Алеша давно уже ворочался на жесткой постели, к которой он никак не мог привыкнуть в течение своего пребывания в Лейпциге. Мальчик открыл глаза и недовольным взглядом оглядел стены, покрытые бумажными обоями, на которых были изображены аккуратные коричневые домики и кирки с острым шпилем. Куда ни глянь, всюду, как назло, эти домики и кирки. Надоедливо, хоть глаза зажмуривай. А на противоположной от постели стене висит гравюра, изображающая Августа II, курфюрста Саксонского и короля Польского. Курфюрст был великолепен в своей огромной мантии и в длинном парике, но уже успел надоесть Алёше своим напускным величием. Глядя на него, Алёша привык считать, сколько на его одеянии было горностаевых хвостов. Настроение у Алёши было унылое. Он знал, что вот сейчас надо будет вскочить и под пристальным взглядом майора с необычайной скоростью одеваться. Вслед за последним ударом часов дубовая дверь со скрипом отворилась, и в комнату вошел майор Бокум, прихрамывая и опираясь на трость.